Казалось, что Лопухин начинает терять терпение, он уже видит, что проигрывает партию, а ведь наверняка ему хотелось проучить наглого юнца и показать мастер-класс игры. Если правила основываются на грабеже моего отечества, мздоимстве, казнократстве, убийствах и всевозможных грехопадениях, то такой порядок я готов нарушать всеми доступными для меня средствами. Неожиданно для своего собеседника я проявил жесткость, добавил металл в голос и поставил в разговоре себя на первое место. Подполковник даже вздрогнул. «Думаете, что я за грехи и воровство ратую? Но нужно жертвовать малым, чтобы получать большее. Если начнется откровенная война между властными людьми, то они не сойдутся в личном поединке, а будут смотреть, как мы, вы и я, начнем резать друг друга. И тогда о развитии губернии вопрос уже не будет стоять, а лишь о том, насколько пострадает и Киевская, и Екатеринославская, и другие губернии от этой войны». Привставая с кресла, обрушившись на стол, да так, что несколько шахматных фигур упали и скатились под стол, возмутился подполковник. «Бумаги отдайте и отправляйтесь в поместье, чтобы и духу вашего более не было в Екатеринославе. Сидите здесь, женитесь на ком хотите, но не лезьте во власть». «А если нет, то что?» На контрасте с его повышенным тоном, решительно, но показательно спокойно говорил я. «За убийство вице-губернатора Кулагина, за попытку присвоения чужого поместья, в частности господина Жабокрицкого, за устройство беспорядков в Ростове с расстрелом и сожжением людей... Продолжать или этого достаточно?» — сказал подполковник, будто праздновал победу над великим противником. «А теперь стремится всеми силами побежденного принизить». Он удивительно преобразился. Вот только что был таким угодливым, чуть ли не в друзья ко мне набивался, а сейчас зверь вот-вот готовый накинуться и вцепиться зубами в горло. Вот только и я не ягненок. А что такое блеф, прекрасно знаю. Вы, может, говорите о документах, милостивый государь, которые порочат имя вашего губернского жандарма, или о тех документах, в которых четко указывается, что третье отделение не ловит мышей, и прямо в Ростове находятся огромные партии контрабанды, включая оружие, из которого убивают верных сынов Отечества на Кавказе, или о бумагах, из которых точно можно понять, что вы ничего не сделали в тот момент, когда вице-губернатор Кулагин, за которого вы так печетесь, насиловал, крал и непомерно наживался с вашего попустительства. Жестко припечатывал я, при этом не забывая сделать свой ход и на доске. «У вас есть такие доказательства?» — удивленно спросил подполковник. «Я обязан вам отвечать. Вы же, господин Лопухин, приходите и обвиняете меня. Да, я приехал сюда, в это поместье, но лишь для того, чтобы осмотреть ту деревню, которую у меня украл сосед Жабокрицкий, который, насколько я уже понял, верой и правдой служил жандармерии. Вы же за него еще печетесь? Неужели третьему отделению настолько безразлично общественное мнение, что они готовы защищать подлеца?» — сказал я и посмотрел на шахматную доску. «Я славил вашу королеву, и при любом вашем движении могу ее забрать. Но вместо этого поступлю иначе». «Отправляйтесь под честное слово в свое поместье. Собирайтесь в Екатеринослав, но не берите своих вооруженных... бандитов. Никак иначе уж, простите, я назвать ваших казаков не могу. Еще нужно будет и с этим разобраться, откуда и почему у них оружие, и они его применяют в центре губернского города», — несколько растерявшись, говорил подполковник. «На третий мой ход вам неминуемый мат», — констатировал я. «Что же касается того, что я должен ехать с вами, в данном случае у вас нет ни предписания, ни какого-либо на то вышестоящего распоряжения. Я же подчинен губернатору». «Вашему уважаемому его милости Фабру осталось недолго управлять Екатеринославской губернией», — выпалил Лопухин, и было видно по его выражению лица и испугу в глазах, что только что он сказал мне то, чего я знать не должен. Я не стал долго ждать и давить молчанием. Я отправлюсь в Екатеринослав через 3 дня, как только решу важнейшие дела в своем поместье. Деревня, которая принадлежит мне по инвентарю, останется за мной. И дело даже не в том, что я уверен в исходе суда и что решение будет справедливым. Дело в том, что крестьяне просто окажутся без средств к существованию, без хозяина, и наступит голод. И уж только потом, не по вашему требованию, а лишь по моему желанию, я приеду в Екатеринослав. Уведомил я подполковника о своих планах. Подполковник поиграл желваками, подумал, а потом перевел тему. «А вот вы не пожелали уничтожать мою королеву? Почему? И что это у вас за фонд такой, благочиние?» Взяв себя в руки, подполковник вновь решил меня спрашивать, используя некоторые психологические приемы. Как правило, особенно если человек в некотором расстройстве, он начинает теряться, что и как отвечать. В таких случаях чаще всего отвечают на второй вопрос, так как именно он является наиболее провокационным. «А я с королевами, и уж тем более с королями, не воюю», сказал я, улыбнувшись и проигнорировав вопрос о фонде. «А фонд?» — вновь с раздражением спросил подполковник. Не по его правилам идет разговор. Совсем другого он ожидал и на другое настраивался. «Знаете ли, я вот подумал, почему бы и третьему отделению не приумножить средства в моем фонде? Займусь постройкой больницы, будет продолжать развиваться Екатеринославская губерния», окончательно разрушал я стратегию подполковника. Лопухин выпрямился чуть ли не в струнку и произнес: «Не позднее, чем через 10 дней вас будут ожидать в Екатеринославе. С вами желает встретиться один господин, имя которого я произносить не стану. Кроме всего прочего, предстоит еще во многом разобраться. Я буду ждать вас здесь. На третий день отправимся вместе в город. А нас говорить не следует», — сказал разочарованно подполковник. Явно он ожидал лихим кавалерийским наскоком сломить меня, подчинить, а после — ведь веревки. Не вышло. «Я не против, если вы мне составите компанию», сказал я, намеренно желая, чтобы последнее слово оставалось за мной. «И все же, чего хочет от меня третье отделение? Подчинить, сломать или просто выкинуть из политических раскладов?»